пусть наше сердце останется с тобой. Открыта будет дверца с горящей добротой. Как нетрудна дорога, не надо слов прощай. Все на весах у Бога, допьем ведь стынет чай. Ты один мой покой, путеводной звездой освещаешь мне путь, чтоб познал твою суть. Ты один лишь поймешь, сквозь туман проведешь. Помоги же тогда верным быть до конца. А завтра пусть решает, чем испытает нас. Кто силы свои знает, резервы и запас. Обманчива дорога, один я не дойду. Доверие, смерть, тревога, прибудь со мной, прошу. Ты один мой покой, путеводной звездой освещаешь мне путь, чтоб познал твою суть. Ты один лишь поймешь, сквозь туман проведешь. Помоги же тогда верным быть до конца. Суть, ты один лишь поймешь.